Действительно, из дома доносился шум, и притом весьма необычный. Кто-то вопил, чихал и снова вопил, а время от времени раздавался жуткий грохот, словно блюдо или котел разлетались на части. «Тогда объясните, пожалуйста, как мне войти?» — попросила Алиса. «Имело бы смысл стучать, если бы двери разделяли нас. Если бы вы, скажем, как-то оказались внутри и изволили бы постучать, то я бы вас немедленно выпустил наружу». Лакей говорил, явно не обращая никакого внимания ни на Алису, ни на ее слова, и по-прежнему уставившись в небо. Это выглядело как-то особенно невежливо. «Впрочем, что поделаешь, — подумала она, — если у тебя глаза чуть ли не на макушке. Но отвечать на вопрос он все-таки обязан». «Как мне войти?» — громко повторила она. «Я намерен сидеть здесь до завтра», — произнес лакей. И тут двери распахнулись. Из дома вылетела большая тарелка, просвистела у лакея перед носом, чуть не угодив ему в голову, и разлетелась на куски, ударившись о ближайшее дерево. «Или даже до послезавтра», — продолжал лакей тем же тоном, словно ничего не случилось. «Как мне войти?» — еще громче спросила Алиса. «А следует ли вам входить?» — сказал лакей. «Вот о чем прежде всего надо было спросить, если хотите знать». Несомненно, он был прав. Но Алиса терпеть не могла, когда с ней так разговаривали. «Что за манера спорить у этих созданий?» — проворчала она. «Это ужасно! С ума можно сойти!» А лакей, видимо, решив, что настал удобный случай, повторил свои слова с некоторыми изменениями. «Я намерен сидеть здесь время от времени, дни за днями», — сказал он. «А мне что прикажете делать?» — спросила Алиса. «Что хотите, то и делайте», — ответил лакей и стал насвистывать какую-то песенку. «С ним бесполезно разговаривать», — сказала Алиса, потеряв всякое терпение. «Он просто дурак, и все». И она открыла двери и вошла.